Глава 11. Лакаслия. 1. Дверь отворилась, и Драго проскользнул в темноту дома, где его ожидал связной. Тот уставился на него неприветливым требовательным взглядом. Драго не видел глаза человека. Он осязал их выражение сквозь темноту. Монах молчал, дожидаясь, пока связной зажжет свечи. Талх разогнал, наконец, мрак и обернулся к вошедшему. «Проклятые коршуны правителя!» — схватили мальчика, — произнес Драго. Связной молча кивнул, как будто знал об этом. «Они меня опередили!» — добавил Драго. «Сейчас мальчик в доме коменданта». Связной молчал. У Драго появилось глухое раздражение. Он ожидал поддержки, советов, но ни этой непробиваемой стены равнодушия. Выдержав паузу, Драго продолжил. «Мне понадобится твоя помощь. С гвардейцами я справлюсь сам, но это произойдет вне пределов Антонии. Сейчас они не выдвинутся из города. В резиденции коменданта никакого движения, все же мне лучше следить за ними. Я лишь примчался сообщить тебе обо всем». «Что ты хочешь от меня?» — неожиданно спросил связной. «Если говоришь, что справишься сам. Они на конях. Если они покинут город галопом, я не смогу настичь их. Мне нужна лошадь. К утру тебе надо раздобыть ее, переодеться под зажиточного крестьянина и ждать меня на выходе из города. Возьмешь меня, как попутчика, заплатившего за перевозку». Связной осклабился. «Это нелегко сделать, на ночь глядя. Но даже не в этом дело». «В чем же?» «Я должен дождаться курьера от Совета Ордена. Это очень важно, и человек не должен ждать». Драго едва не вспылил, но вовремя удержался. У него не было времени на выяснение обязанностей связного. «Мы только отъедем от города, всего ничего, лишь бы иссяк людской поток. И ты повернешь назад. Дальше моя забота. Курьер вряд ли появится этой ночью. Но если и так, мальчик важнее. Так что выбирай». Связной нехорошо посмотрел на монаха, но все-таки кивнул: «Хорошо. Я попробую достать лошадь. Ты бы мог отправить к городским воротам вместо себя владельца лошади, предварительно заплатив ему, но младенцу понятно, никакие деньги не заставят его молчать, прежде чем его тело предадут земле». Связной кивнул, он понимающе смотрел на монаха. Драго задержал на нем взгляд и вышел из дома. Связной какое-то время смотрел ему вслед, и лишь когда тот растаял во тьме плохо освещенной улицы, закрыл дверь. Когда он обернулся, человек, находившийся в доме во время разговора, уже вышел из соседней комнаты. Связной вздрогнул. Он все еще не мог привыкнуть к продолговатым бородавкам на лице этого громадного мужчины. «Что ж», — неопределенно пробормотал тот. Связной вопросительно посмотрел на своего жуткого гостя. Человека с лицом, покрытым бородавками, звали Уд. Он медленно произнес: «Он выкрутится, я уверен. Лошадь ты найдешь для меня. Понял?» Его голос напоминал сухой треск поленьев в жадно пылающем костре. Связной кивнул.